Условно руководитель в курсе всего. И по процедуре, как правило, игра или заседание синектической группы начинается не с формулирования проблемы в целом, а именно с обсуждения отдельных ее аспектов, намеченных руководителем. То есть мы как бы сначала обсуждаем элементы целого с тем, чтобы потом сделать синтез и обобщение. По процедуре. Сначала происходит выяснение того, как участники представляют себе обсуждаемую проблему. И все, включая эксперта, предлагают свои варианты ее определения. Все это руководитель должен зафиксировать и представить на общее обозрение. Таким образом, каждый из участников заседания становится как бы автором, владельцем формулировки проблемы, и возникает у него, как правило, желание защищать свою формулировку, продвигать решение в своем плане и так далее. То есть он становится заинтересованным человеком. Следующий пункт, шаг, если хотите, заключается в том, что необходимо очистить все предложенное от совершенно очевидных решений. Ведь мы говорим о создании креативного решения. А затем нужно превратить необычное в привычное, то есть найти аналогии, которые позволят выразить заданную проблему в терминах, хорошо понятных всем членам синектической группы. На следующем этапе определяются главные трудности и проблемы, которые препятствуют решению проблемы. А затем председательствующий, задавая наводящие вопросы, предлагает дать решение, пользуясь одним из типов аналогий. Различают четыре типа аналогии: прямые, субъективные, символические и фантастические. При прямых аналогиях сравниваются родственные объекты. Они обеспечивают полезный результат для сложных систем при условии, что параметры искомой проблемы адекватны параметрам аналога. Субъективные или личные аналогии предусматривают мысленное перевоплощение участника. Необходимо представить себя в качестве объекта анализа. В вашем учебном пособии приводится пример, что в кондитерской промышленности требуется большое количество грецких орехов, которые очень трудно чистить, ядра грецких орехов. Для того, чтобы их добыть, кто-то представил себя в роли ореха и представил, как бы он разорвал эту скорлупу. Так появилась идея разбивать грецкие орехи накачанным внутрь сжатым воздухом. И приведен там еще целый ряд примеров. В случае же символических аналогий используются поэтические метафоры и сравнения, в которых характеристики данного объекта отождествляются с характеристиками другого. Ну и, наконец, фантастическая аналогия предусматривает мысленное представление вещей такими, какими они не являются на самом деле, но какими мы бы их хотели видеть с учетом фантазии. Например, мы бы хотели, чтобы дорога существовала лишь там, где ее касаются колеса автомобилей и так далее. В процессе игры члены группы, в процессе заседания синектического, члены группы в свободной манере должны проигрывать каждый наводящий вопрос руководителя-председателя и ловить тот момент, когда появится перспективная идея, развить эту идею словесно до того момента, когда уже члены синектической группы могут построить механизм или прототип устройства. В отличие от методик мыслительных шляп и стульев, на решение проблемы по методу синектики требуется значительно большее время. Это может быть даже несколько недель при полном рабочем дне. При этом часть времени уходит на дискуссии, а часть на выполнение практических работ, построение прототипов, моделей и так далее. На этом мы с вами заканчиваем с рассмотрением методов принятия решений, но коль скоро мы решение принимаем, необходимо и целесообразно поговорить о тех ошибках, с которыми менеджеры сталкиваются при принятии решений. Не один раз я уже сказала, что менеджеры быстро должны в современном мире принимать решения, а быстро принятое решение несет в себе риск и совершения больших ошибок или частых ошибок. Поэтому теоретики и практики в области управления сделали достаточно хорошее обобщение, позволяющее представить свод наиболее типичных ошибок, с которыми сталкиваются менеджеры. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, помочь им разглядеть возможные ошибки до того, как принято решение, и научиться принимать более качественные, более эффективные решения на своих или чужих ошибках. Тем более, что ошибка ошибки рознь. Одна ошибка может стать стартовой площадкой для последующего, подчас даже креативного решения, а некоторого рода ошибки, особенно на стратегическом уровне принятия решений, могут безвозвратно погубить предприятие, дело, даже давно существующее на рынке. В чем же причины, главным образом, в принятии решения? Чаще всего эта причина кроется в методе их принятия. Нечетко были определены варианты выбора, альтернативы, не была собрана точная информация, не были взвешены все достоинства и недостатки, неточным был прогноз и так далее. Но есть еще одна причина, по которой человек совершает ошибку. И дело тут не в собранной информации или неправильном подходе к проведению исследований. Иногда человеческий мозг работает таким образом, что мы просто делаем неправильный выбор, даже имея достаточно полную релевантную информацию. В этом курсе мы представляем вам типичные ошибки таким образом, как они сгруппированы тремя специалистами в этой области. Это Матиас Нельке, Пол Натт и Джон Хэммон с авторами. Матиас Нельке называет 6 наиболее распространенных ошибок при принятии решения. Первая заключается в том, что вы откладываете решение. Вторая – судите обо всем слишком поспешно, как антитеза. Третье, вы полностью полагаетесь на свои чувства, то есть целиком и полностью интуитивное решение. Четвертая ошибка, очень серьезная и часто встречающаяся, заключается в том, что человек, принимающий решение, не отделяет главного от второстепенного и пытается решить и то, и другое, а иногда чаще только второстепенное. Пятая ошибка заключается в том, что человек тратит слишком много энергии на принятие решения. Ну и шестая, то, что он принимает, пытается решить только самые легкие решения, откладывая решение на потом. Если вы откладываете решение, подумайте, вот сами каждый для себя, ведь многие из нас часто откладывают решение, подумаю об этом потом. По каким причинам чаще всего откладывается решение? Прежде всего, человек боится риска, ответственности. Если решение уже принято, то за допущенную ошибку придется отвечать. Лучше отложить, может быть, дело уладится как-нибудь само собой. И еще одна причина заключается в том, что как только вы приняли решение, то все остальные решения уже теряют как бы свою актуальность. А некоторым людям хочется, чтобы все-таки горизонт перед ними был открыт. А вдруг через день или два мы найдем доказательства того, что не эта альтернатива лучшая, а какая-то другая. Каким последствиям может привести откладывание решения? Дело в том, что чаще всего в практике складывается таким образом, что ситуация не улучшается и дело не улаживается само собой, а наоборот, конфликт, ситуация еще больше усложняется, обостряется, а время уже для ее решения упущено и становится принимать решение еще тяжелее. Ну и в мире бизнеса, безусловно, существует опасность, вероятность, что кто-то примет это решение вместо вас и тем самым оставит вас позади. Что значит судить о решении, в принятии решений слишком поспешно? То есть принимать его до того, как собрана вся необходимая и достаточная информация для принятия этого решения, когда сделан анализ возможностей своих, своих ресурсов и так далее. Очень часто мы не говорим в данном случае об интуитивном принятии решения, чисто интуитивном. Иногда это просто желание быть впереди, взять, если хотите, быка за рога, взять верх над ситуацией, чтобы не опоздать, как в предыдущем случае. К сожалению, в таких случаях решениям очень часто не хватает основательности, возрастает многократно риск принять неправильное решение, решение, которое потом будет трудно объяснить, проанализировать и так далее. И, что немаловажно, такое поспешное решение делает человека, который принял это решение, очень уязвимым для манипулирования. Он не сможет доказать, почему он принял это решение, предложил именно этот образ действий, а не другой, поскольку стратегия практически не была выработана. Если же при принятии решения менеджер полагается только на свои чувства, то мы говорим, что он принимает решение интуитивно. Основным недостатком интуитивного решения, мы об этом говорили в начале курса, является то, что их нельзя заново обдумать, проанализировать, доказать коллегам, почему именно так. Они просто такие, какие они есть. Очень серьезная ошибка – неумение отделять главного от второстепенного. Очень часто она связана с неумением структурировать свои размышления, сосредоточить свое внимание на важных моментах, а несущественные оставить на стороне. Человек пытается решить и это, и это, и это, и в результате есть такое выражение, фактически растекается мыслью по древу, а на то, чтобы сфокусироваться на главном, у него не хватает либо навыка, либо уже в последующем времени на то, чтобы решить основную проблему, основную причину, первопричину. Последствия этого крайне печальны. Скорее всего, когда станет понятно, что больше тянуть и исследовать времени нет, решение будет принято случайным, произвольным образом. И при этом многократно возрастает риск принятия решения ошибочного. Так как мышление, размышление не было структурировано, то очень трудно будет потом сделать исторический анализ принятого решения, понять, в чем была ошибка и как ее избежать в последующем. Если же решение окажется случайно правильным, то повторить его в будущем будет также сложно в силу тех же самых причин. Еще одна ошибка – это затрачивание слишком много энергии. Что понимается в данном случае под затратами энергии? Отчасти это может быть связано с нерешительностью человека, так или иначе связано с ошибкой его отложить решение проблемы. А иногда это просто может быть как характеристика человека, которых называют перфекционистами. Они хотят все проработать тщательно. Собирается огромное количество информации, она тщательно анализируется, привлекается большое количество специалистов для критического изучения процесса, для того, чтобы снизить вероятность, риск возникновения ошибки. С одной стороны, в общем-то, это выглядит, наверное, неплохо, целесообразно, но во всем должна быть мера. Гиппократ когда-то сказал: «Умеренность – мать добродетелей». Поэтому лучше избежать этой ошибки, не собирать информации больше, чем необходимо для принятия решений, поскольку сбор дополнительной, подчас ненужной информации, задействование большого количества людей может потребовать чрезмерного привлечения ресурсов, то есть будет очень затратным. Еще одна опасность связана с тем, что в таком плане может прорабатываться очень незначительный, скажем так, вопрос, одна из сторон проблемы, а на решение действительно актуальных проблем или комплексной проблемы уже не хватит ни ресурсов, ни времени. Время, в принципе, тоже ресурс. И еще один интересный аспект заключается в том, что вот такое длительное, кропотливое изучение ситуации, сбор огромного количества информации, в конце концов, может быть стать неприятной для человека, принимающего, подготавливающего то или иное решение. Он просто устает от этого и пытается в конечном счете уйти от всего этого, предоставляя право кому-то другому заняться решением этой проблемы. Ну и последняя ошибка – это желание решать самые только легкие задачи. Потому что чем сложнее задача, это моя точка зрения, тем серьезнее ответственность наступает после принятия решения. И многие с удовольствием занимаются многочисленными, простыми проблемами, которые они наверняка знают, как решить. А вот решение сложных вопросов, проблемных ситуаций и так далее перекладывается на кого-то другого. До поры до времени этот уход от сложных проблем может играть положительную роль, но рано или поздно подчиненные поймут, что вы уходите от решения сложных насущных проблем, и это грозит вам потерей влияния. А как только ваше положение, ваше влияние пошатнется,